Мили две, не доезжая до места, был перекресток, где мы сворачивали налево. Дорога шла по лесу, и сквозь густую листву было не разобрать, что делается за поворотом. Когда мы туда подъехали, я сбавил скорость, дал гудок и на самом тихом ходу повернул. И вдруг увидел в канаве у обочины Оверленд, перевернутый вверх колесами. А рядом большой грузовик с исковерканным радиатором. А между двумя машинами стоял на коленях молодой человек в голубом комбинезоне. Он склонился над отчаянно кричащим ребенком. Поодаль, в 10 или 15 футах от них, лежали две кучи, похожие на груды старого тряпья, на мусор, мусор, заляпанный кровью. Вновь наступило молчание. «Они погибли?» — наконец спросил я. Кэти умерла через несколько минут после нашего появления. А Рут в карете скорой помощи по дороге в больницу. Тимми выжил для худшей смерти на Окинаве. Он отделался несколькими порезами и парой сломанных ребер. По его рассказу, он сидел сзади, Кэти вела автомобиль, а Рут сидела впереди рядом с ней. У них вышел спор. Рут там из-за чего-то бесилась, он не знал из-за чего, потому что не слушал. Он размышлял, как электрифицировать свой заводной поезд, да и вообще он никогда не обращал внимания на слова сестры, если та начинала беситься. Если на нее обращать внимание, от этого только хуже будет. Но мать обратила, он слышал, как она сказала: «Ты не понимаешь, что говоришь». А потом: «Я запрещаю тебе говорить такие вещи». А потом они повернули и ехали слишком быстро, и она не дала гудок, и этот огромный грузовик врезался им прямо в борт. Так что, как видишь, заключил Риверс, тут сыграли свою роль. Обе разновидности предопределения. Предопределение случая и в то же время предопределение двух характеров, темпераментов Рут и Кэти, темперамента оскорбленного ребенка, бывшего вместе с тем и ревнивой женщиной, и темперамента богини, припертой обстоятельствами к стенке и вдруг обнаружившей, что на самом-то деле она всего-навсего человеческое существо, и ее олимпийский характер может сослужить ей плохую службу. И это открытие так потрясло ее, что она потеряла осторожность, оказалась не в силах справиться с событиями, которым суждено было привести ее к гибели вкупе с самыми жестокими физическими увечьями. Глаз выбит осколком стекла, нос, губы и подбородок снесены почти напрочь и смешались с дорожной щебенкой в одно кровавое месиво. И еще ей раздавило правую руку, а сквозь чулок виднелись зазубренные края сломанной берцовой кости. Это снилось мне почти каждую ночь. Кэти спиной ко мне. Она лежит на кровати в загородном доме или стоит у окна в моей комнате, набросив шаль на плечи. Потом оборачивается и глядит на меня, а лица нет. Одна сплошная кровавая рана. Я просыпаюсь с криком. До того дошло, что по вечерам боялся ложиться. Слушая его, я припомнил 24-й год и молодого Джона Риверса, которого, к своему великому удивлению, повстречал тогда в американском университете Бейрута. Он преподавал там физику. «Да, у тебя был ужасно больной вид», — сказал я. Он кивнул. «Слишком мало сна и слишком много воспоминаний», — сказал он. «Я так боялся сойти с ума, что взамен чуть не наложил на себя руки». Но тут как раз вовремя предопределение опять вмешалось в мою жизнь, принеся с собой спасительную благодать в той единственной форме, которая только и могла благотворно повлиять на меня. Я встретил Элен на той же вечеринке, что и я, помнишь? Честно говоря, нет. На том вечере я не запомнил никого, кроме Элен. Спасенный утопающий запоминает лишь своего спасителя, а не зевак на берегу. «Теперь-то мне ясно, почему у меня не было ни малейших шансов», — сказал я. А ту пору я с легкой досадой списал все на то, что женщины, даже самые лучшие, даже такие редкостные создания, как Элен,